Когда я состояла в скаутской организации, только моя мама покупала мои кулинарные изделия. Эйми, моя дорогая девочка, нет, не смотрите на меня так беспокойно. Я ничего не замышляю против вас. Мы через все прошли 2 года тому назад. Это правда, согласилась Эйми, но она все еще нервничала и посматривала на дверь, легко ли будет пройти к ней в случае необходимости. Да понимаете ли вы, что я продал 2 дома и выписал страховые обязательства на сумму 200 тысяч долларов после этой дурацкой речи? Ну, в основном это групповые обязательства, под очень высокие проценты и с малым комиссионным сбором. Сумма немалая, потянет на новый автомобиль. Если вы не возьмете эти 20 долларов, я буду считать себя такой дрянью. Сэм, умоляю вас, сказала она в некотором потрясении. Нейми была убежденная баптистка. Она и ее мать ходили в церковь, которая была такой же старенькой, как и их дом. Он знал, где это, он побывал там один раз. Но ему было приятно увидеть, что она тоже довольна, и чуточку успокоилась. Летом 1988 года Сэм дважды назначал Нейми свидание. Во второе свидание он начал приставать к ней. Это было прекрасно обставлено, но все же это было приставание, и научило оно его многому. Нейми, как оказалось, прекрасно могла отличить ухаживание от приставания и не собиралась обороняться. «Не то, что он ей не нравился», — объяснила она. «Просто она решила, что они вдвоем никогда не смогут быть вместе так». Сэм, сильно удивившись, спросил, почему нет. Нейми только покачала головой. «Некоторые вещи так трудно объяснить, Сэм, но от этого они не кажутся мне менее справедливыми. Это никогда не сработало бы, поверь мне, никогда». Вот и все, что он сумел услышать от нее. «Извините, Нейми, но я сделал свою речь». Сказал он ей. Он говорил застенчиво, хотя он наполовину не верил в принципиальность Нейми. «Я хочу сказать, что если вы не возьмете эти 20 долларов, я буду чувствовать себя дерьмом». Она сунула банкнот у себя в кошелек и затем осмелилась посмотреть на него с достоинством и жеманством. Ничто бы не выдало ее, лишь кончики губ дрогнули. «Ну что, доволен?» «Недоволен. Жаль, не дал тебе 50, — сказал он. — А ты взяла бы 50, Омис?» «Нет, — сказала она. — И, пожалуйста, не называй меня Омис. Ты знаешь, что это мне не нравится. Приношу извинения». «Извинения приняты. А почему бы теперь нам не перестать говорить на эту тему?» «Окей, — с удовольствием согласился Сэм. — Я слышала от нескольких людей, что у тебя было хорошее выступление. Крейг просто восторгался им. Ты правда думаешь, что к тебе пришло больше людей в контору из-за этого?» Сэм начал было распространяться про биржу, но вовремя остановился. «Да, иногда срабатывают подобные вещи. Смешно, но правда. График продаж резко поднялся на этой неделе. Ну, конечно, он опустится, но едва ли значительно. Если тем, кто вошел со мной в контакт, нравится, как я делаю бизнес, а мне кажется, что им нравится, наступит репорт». Сэм откинулся на спинку стула, обхватил шею руками и задумчиво уставился в потолок. «Когда Джонс Крейг позвонил и выложил мне все сразу, я был готов застрелить его, без шуток, Нейми». «Да, — сказала она, — ты был похож на человека, собирающегося развесить ядовитый плющ». «Правда? — засмеялся он. — Да, пожалуй. Странно, как иногда все срабатывает. Чистейшее везение. Если на свете есть Бог, то иногда возникает вопрос, не он ли подкручивает все гайки в больших механизмах, прежде чем он запускает их». Он полагал, что Нейми будет бронить его за богохульство, что случалось и раньше, но сегодня она не стала заводиться. Зато она сказала: «Ты куда более везучий, чем тебе кажется, если тебя спасли книги из библиотеки. Обычно по пятницам библиотека открывается только в 5 часов вечера. Я собиралась сказать тебе, но забыла». «Да? Должно быть, мистер Прайс занимался своими бумажками, когда ты пришел». «Прайс? — сказал Сэм. — Ты хочешь сказать мистер Пеком? Привратник, который читает газеты?» Нейми покачала головой. «Был только один Пеком в этой округе, старый Эдди Пеком, но он давно умер. Я говорю о мистере Прайсе и библиотекаре». Она смотрела на Сэма, будто он стал невыразимых размеров, по крайней мере, по меркам Джанкшн-Сити, штат Айова. «Высокий, худой, лет 50. «Нет, — сказал Сэм. — Мне попалась леди по имени Лордс,